от нее выигрывали только римляне. Однако избежать войны не удалось. Оправившись от разгрома, персы вновь выступили против римлян. И важная роль в победах римских войск опять принадлежала Пальмирской армии. В благодарность новый римский император провозгласил Адената устроителем всего Востока, вторым человеком в Римской империи. Благодарность была вынужденной. Римляне опасались, что, покинь их Пальмирская армия, они потеряют свои владения в Азии. Император Галиен пошел даже на то, что признал за Аденатом право называться не царем, а императором, и сделал его равным себе. Кроме того, Аденат был объявлен командующим всеми римскими легионами в Азии. С этого дня Аденат получил полную власть над Сирией, Аравией и даже Арменией. Пальмира стала первым городом в Азии, столицей Ближнего Востока. Дружба с римлянами была недолговечной. Рим понимал, какую опасность таит признание равным себе властителя Азии, но отнимать титул и армию было не за что. Аденат был лоялен. С каждым годом рос его авторитет, росло и могущество. Рим уже не смел объявить его врагом. Оставался проверенный и испытанный путь – убийство. В 266 году Аденат и его старший сын были приглашены в Эмессу и там предательски убиты. Исполнители убийцы были не римляне, а из Рима поступили искренние соболезнования. Римский император скорбел о смерти лучшего полководца Востока. Казалось бы, опасность устранена. Младший сын Адената еще мальчик. Пальмире придется примириться с низведением в ранг второстепенного княжества. Но римляне не учли одного обстоятельства. Вдова Адената Зенобия, у которой было и арабское имя Зубайдат, оказалась не только красавицей, но и одной из самых умных и энергичных женщин древности. Она возвела на престол своего младшего сына и объявила себя царицей Востока. Римляне не сразу осознали опасность. Царица была еще молода, да и вряд ли армии Адената пойдут в бой под предводительством женщины. Надо было ждать, что скажут оба пальмирских военачальника – Забей и Забда. Военачальники присягнули на верность прекрасной царице. На ее сторону перешла и армия. Римские гарнизоны бежали из сирийских городов. Пальмирская армия шла мстить за предательски убитого царя. 3 года продолжалась борьба пальмирцев и их союзников со всей громадной военной машиной Римской империи. Зенобия во главе своих войск завоевала всю Сирию и Палестину, покорила Египет и почти всю Малую Азию. В 270 году римские гарнизоны отступили в район современной Анкары. Сын Зенобии был коронован царем Египта, и до наших дней дошли его монеты, которые отличались от римских. На них не было профиля императора. Борьба Зенобии против Рима облегчалась тем, что многие жители покоренных римлянами стран встречали пальмирские войска как освободителей и присоединялись к отрядам Зенобии. Но, как ни была отважна царица, исход войны был предопределен. Во все времена исход войн решала в конце концов экономика, а не отвага военачальников. Пальмирских сокровищ не хватило на то, чтобы накормить многочисленных союзников. Да, впрочем, и союзники не всегда были верны и надежны. Одних римляне подкупили, других припугнули, третьих разгромили. Обширная территория, захваченная Зенобией, была конгломератом различных, часто враждующих между собой государств.